Потом подумал, как гулко отдается ее голос, словно через усилитель, не иначе, как она поет в башне. Я еще недалеко отошел от дома, а теперь вступил в более темное пространство. Подсвеченные облака померкли, луна уже поменьше и поярче, но еще не в полном блеске висела в так и не погасшем до конца небе. Голос Лиззи все пел, все звал меня «Динь-дон, динь-дон». Я пробирался между скал, обходя знакомые ловушки. Дошел до моста над минным котлом и, как всегда, остановился там поглядеть на гладкую яму, в которой волны прилива метались и пенились в самоубийственной ярости. Брызги искрились, словно наделенные своим из глубины идущим светом. Я смотрел вниз, как в глубокую, темно-зеленую стеклянную трубу, и вдруг кто-то подошел ко мне сзади и столкнул меня в воду. Поскольку я пишу эту книгу, всякому должно быть понятно, что я уцелел. Но мне вряд ли удастся описать это переживание, передать, сколько оно длилось, как было страшно, как безнадежно, да. Вот это главное — полная потеря надежды. Падение — то, чего боится и ребенок, и взрослый, само по себе символ смерти, недолговечности человеческого тела, его хрупкости, непрочности, его полной зависимости от посторонних причин. Даже в безобидном падении на дороге присутствует момент ужаса, когда падающему становится ясно, что он не может удержаться на ногах. Им завладел какой-то неумолимый механизм и не отпустит до конца, не избавит от последствий. Отныне я бессилен что-либо изменить. Какой долгой, бесконечно растянутой становится секунда, когда в нее вторгнется эта мысль, равноценная смерти. А ужаснее всего... Это, конечно, падение в пустоту, каким я часто представлял его себе в самолете. Руки, ноги, мышцы, все защитные механизмы нашего тела вдруг оказываются ни к чему. Вся враждебность материи обрушивается на хрупкое, ломкое, беззащитное живое существо и всегда-то, вероятно, неуместное в жестоком минеральном мире, управляемом законом земного притяжения. Каждая часть моего тела словно пережила свое отдельное отчаяние. Спина и поясница ощущали жуткий отпечаток рук, которые с огромной силой и, конечно же, умышленно сбросили меня с моста. Руки тщетно искали, за что бы ухватиться. Ноги, еще касавшиеся камня, от которого вот-вот оторвутся, дернулись в слабой, бесполезной судороге, в последней попытке удержать равновесие, а потом они дергались уже в воздухе, и я падал вниз головой, точно и голова, и плечи сразу налились свинцом. Одновременно я успел почувствовать или подумать напоследок, как уязвима моя голова, и даже заметить, что мои руки пытаются защитить ее. Мой торс дурнотно перекатился в напрасных поисках правильного положения. И еще я успел увидеть прямо под собой в рассеянном летнем мраке белые гривастые волны и спиральное их кружение в тесной воронке. Потом я погрузился в воду, ощутил ее леденящий холод, как новый шок, и инстинктивным усилием пловца попробовал распрямиться. Но тело уже знало, что плыть в этом водовороте невозможно. Поглядев вверх, в темный, чуть светящийся зеленый купол, нависшую надо мной волну, я почувствовал, будто у меня ломается шея. Я задыхался, захлебывался, весь поглощенный одним, как бы еще раз вздохнуть. И в то же время смог подумать: это конец.